тебе ничего не приходит. Ты трогаешь его там и здесь. Прислушиваешься. Теребишь его мягкие уши. Гладишь по мягкому доверчивому животу. Играешь с ним. Ничего. Ничего не приходит. Сомневаешься в том, откуда ты, сука, такой взялся.